Глава 5. Выпускной. Вот и наступил долгожданный день выпускного бала. Никто из четвероклассников не учился. Не до того. Сначала все с утра собрались в актовом зале, где администрация довольно сухо поздравила учителей, детей и родителей. Наталье была вручена почетная грамота от городской администрации, но все видели, с какой недовольно официальной миной делала это директор. У учительницы сложилось впечатление, что администрация не хотела вручать заслуженную награду или вручить ее втихую. Но присутствие представителя этой самой администрации не позволило это сделать. Эта же официальная дама, которая неплохо знала Наталью, потихоньку шепнула, что с грамотой ей и премия полагается. Пусть проверит. Видимо, уже и до нее дошла информация об их с директором высоких отношениях. А потом были теплые слова родителей и детей, песни и стихи, сценки и танцы, слезы и объятия, цветы и сувениры. Как Наталья не готовилась к этому дню и расставанию с детьми, но у нее все же невольно сжималось горло и влажнили глаза, хотя она и старалась держаться изо всех сил. А потом зазвенел последний звонок, такой пронзительный и печальный, что и у деток слезы появились. Они вдруг резко осознали, что выросли, что дальше с них спрос только увеличиваться будет. Ведь теперь они старшеклассники, хоть и начинающие. В классе педагог каждому из своих учеников сказала много теплых слов и вручила открытки, которые подписывала уже несколько дней, стараясь каждому ребенку подобрать теплые слова напутствия. Была подарена и папка с работами и тетрадями, начиная с первого класса. И дети со смехом рассматривали свои неумелые каракули. Посмотрели все с веселыми комментариями и фильм, где они совсем еще маленькие, сидели на своем первом уроке в первом классе. Хорошо, что родители сохранили. Были и песни, и стихи, и снова фильмы о их поездках и праздниках. Отлично, родители все подготовили. Молодцы. Недаром она столько сил и времени их собирала и воспитывала наравне с детками. Жорику Наталья тоже положила его работы, хотя и было их не так и много. И он с завистью поглядывал на толстую папку соседки, Сонечки. Все перебирал ее дневники и тетради с отличными оценками. Но фильм смотрел с удовольствием, смеялся и комментировал наравне со всеми. Родители также получили слова благодарности и грамоты, но большая часть их должна подойти позже, прямо в кафе. Мамы и папы Жорика не было. Но была баба Катя, которая со слезами умиления смотрела на своего воспитанника. Школьники были пока одеты в традиционную лицейскую форму, но только ждали команды по домам переодеваться. И вот все собрались в кафе, радостно возбужденные, нарядные, красивые. Все сотрудники вышли их встречать и умилялись, глядя на девочек в необычных нарядах и прическах с веерами, сумочками и перчатками, и на мальчиков, у кого мундиры необыкновенные, у кого фраки были надеты. Да и Наталья не подкачала. Опять была в своем любимом платье, в котором и во дворце была. Родители тоже многие были одеты соответственно. Даже некоторые папы во фраке нарядились. Видно было, что многие мамы, хоть и чувствовали себя не очень привычно в таких нарядах, были довольны таким дресс-кодом. Должен был подойти и Серж в своем гусарском мундире. Наталья сумела списаться с барыней, они решили поменяться местами, чтобы Наталья смогла с ним увидеться и пообщаться. Они с самого благотворительного вечера не виделись. Появление Сержа вызвало массу восторга и эмоций у взрослых. Еще бы! Такой красавец! Дамы улыбались со значением, глазками стреляли, а папочки все сразу животы подтянули, чтобы соответствовать бравому виду военного. Дети-то его уже видели, знали, и все бросились навстречу. Он всем нравился своей простотой и знаниями. Объятия, комплименты девочкам. Каждый ручку поцеловал, чем смутил многих. А мальчишкам их пожал и по плечам похлопал. Смешались все в кучу. Серж, смущаясь, подошел к Наталье. Тоже ручку поцеловал. В глаза заглядывал. Очень уж ему нравилась эта необычная женщина и ее дети. Да и вся атмосфера была душевной и приятной. Сели за стол, подняли тост, в первую очередь за учительницу, потом за детей и родителей. Угощение было прекрасным. Много было блюд традиционных начала XIX века, типа паштетов, правильных, французских, жареных рябчиков, заливного из хорошей рыбы, икры и солений. Пили в основном шампанское. Даже детям по фужеру безалкогольного налили. Но долго за столом не хотелось сидеть. Зазвучала музыка, и начался полонез. Как красиво шли девочки! Как они сразу повзрослели и похорошели! Барышни пушкинские, а не современные подростки. И мальчишки серьезные, подтянутые, красота и только. Все залюбовались, не забывая снимать на фото и видео. Даже Дима несколько шагов с Татьяной прошел, хотя и было видно, что ему еще трудновато это делать, но справился. Не подвел подружку, а мамы с папами втихую сморкались, да слезы вытирали. Вот, пользуясь моментом, Наталья и выскользнула потихоньку из зала, чтобы барыне место уступить, а сама перенеслась в свой дом в прошлом, где ее должен был Миша подстраховать, на всякий случай. Но замена прошла нормально. Никто ничего и не понял. Не успел отзвучать полонез, не успели детки отдышаться, как Серж подошел уже к Натали, поклонился и протянул руку со словами: «Мадам, позвольте пригласить вас на мазурку». И тут же зазвучала прекрасная мелодия. Ах, как это было красиво! Как порхала барыня, как горели ее глаза и светилось лицо, как нежно ее вел партнер, поглядывая на даму с восторгом и любовью. У всех дыхание захватило, только и успевали фотографировать и снимать на видео. А после рукоплескали все — и дети, и родители, и сотрудники кафе. И пара только дух переводила. Натали, осмелев, успела шепнуть мужчине, что ждет его завтра вечером к себе домой. Это уже влияние напарницы и пребывание в будущем сказываться стало. Барыня намного раскованнее и свободнее себя чувствовала, перестала зажиматься и стесняться своих чувств. Но Сержу пора было уходить. Он вырвался буквально на час. Дел много, а барыня — возвращаться к себе. Все же это был праздник напарницы, хотя и Натали успела немного узнать класс и привязаться к детям. И ей было уже нетрудно в дальнейшем опекать и поддерживать их вместо учительницы. После мазурки все развеселились, разыгрались, были и ручеёк, и фанты, в которые играли и дети, и взрослые, и просто тихие теплые разговоры и объятия, как с родителями, так и с учениками. А потом было любимое Наталье на гадании, на киндер-сюрпризах. Она заранее набирала много разных и потом давала детям вытащить, не глядя, любое яйцо. И почти всегда попадалась та фигурка, о которой они мечтали. Так Николаю попался домик. И он все выспрашивал у мамы, как так, а та только посмеивалась. Но учительница уже знала, что и с ее помощью тоже эта семья смогла купить небольшой участок с уютным домиком, совсем недалеко от дороги и в хорошем месте. Сонечка получила фигурку с книжкой. Жорик — человечка в очках и с ручкой, вполне подходящий намек. Танюша достала девочку со скрипкой. Она училась еще и в музыкальной школе, а Дима — мальчика с мечом. Значит, не только ходить, но и бегать сможет. Сама же Наталья вытащила маленького пупса и даже замерла. Неужели? Но спрятала, никому не показала. Только вздохнула, вспоминая Александра. Задумавшись о своем, она не сразу и заметила, как к ней подошла очень молодая и ухоженная, как будто оттюнингованная и отфотошопленная дама. И губы, и ресницы, и брови — все было явно нарисовано. Видно, что сама она недавно из солярия. Хотя вроде мода на такой загар уже прошла. В обтянутом мини-платье. Короче, женщина на миллион долларов — как называла такие экземпляры Инна. Наталья как-то сразу догадалась, что это мама Жорика. Да и он стоял рядом, явно смущенный и недовольный. Женщина стала что-то щебетать голосом нимфетки, смеяться не впопад, пыталась обнять и даже поцеловать бесцеремонно учительницу. Короче, вела себя достаточно вольно и даже нагловато, явно этого не понимая. Жора переминался с ноги на ногу, тянул женщину за руку, но та никак не желала оставить учительницу в покое. то нахваливала, какая она молодец, то начинала жаловаться на незнакомых педагогов, у которых ранее учился мальчик. Выручила, как всегда, чуткая Инна, которая, извинившись, просто спокойно отвела даму в сторону, приобняла, сунула бокал с шампанским и что-то стала ей говорить тихонько, почти шептать интимно. А та вдруг присмирела, опустила голову, начала общаться вполне спокойно. Всё-таки подруга — специалист, профессионал. Может как-то их укрощать, таких красивых. А Наталье пока такое не дано, а может и не надо. Тут к ней подошла тётя Катя, заговорила. «Вы уж простите Аньку, она хоть и глупая, но не злая. Просто сразу после школы замуж за Вовку вышла, а теперь и боится, что он её бросит. А у самой ни образования никакого, и не работала ни дня. Вот и старается его держать изо всех сил. А в подружках у неё такие же свиристелки, если не хуже». «Анна?» Георгий говорил, её вроде Анжелой Петровной зовут. «Да это она среди своих так называется. Ещё и Анжелиной, вроде Джоли. А как была Анька из Сосновки, так и осталась. Я её с подростков знала. В соседях жили с её родителями. Они-то совсем простые, но Аньку проглядели. Всё за богатством тянулись. Радовались, когда Владимир её замуж позвал. У него уже тогда бизнес был неплохой. А у того дел столько, что ни на жену, ни на сына уже ни сил, ни времени не остаётся. Анька с родителями сейчас и не знается. Хорошо, Володя им помогает», — вздохнула женщина. «А вечер какой вы замечательный придумали. Как всё красиво, необычно. И Жорка очень вас хвалит. Много про детей рассказывает. Читать начал, учится серьёзно. К нему всё Сонечка в гости заходит. Такая девочка хорошая». «Сонечку бабушка с папой воспитывают. Мамы нет. Вы уж не обижайте её». «Что вы? Я надышаться на неё не могу. Такая она умница. Да и Жорке нравится. Вот было бы счастье, если бы и дальше всё у них сладилось. Он ведь с ней в ту же школу переходит, куда и она. Хоть и далековато, но сказал, будет ездить». «Вы с Колиными родителями поговорите. Видите, вон мама стоит. Их папа подвозит детей, кто рядом живёт. Может, столкуетесь». «Где? Где, говорите?» Екатерина уже побежала туда, куда и указала Наталья. Та только вздохнула. «Молодец всё-таки женщина. Не потеряется Жора с такой бабушкой в жизни. Дай бог ей только здоровья и долгой жизни». После танцев и игр все приустали, сели по местам, но вдруг замерли, когда погас свет, и в зал закатили огромный, высоченный торт, пылающий свечами, как в день рождения. Это, конечно, Милочкина мама расстаралась, вызвав приветственные крики и восторги всех в зале. Торт был необыкновенный, в меру сладкий, в несколько слоёв с необычными кремами, даже есть жалко было. Но вот и торт наполовину съеден, и родители потихоньку подходят, прощаются. Кто сертификат дарит, кто цветы, кто денежку от себя в конверте. Хотя Наталья уже получила от всех такой же большой конверт, шикарную открытку и диск с фильмами. Инна потихоньку сует с согласия всех родителей большой пакет с угощением для Колиных братиков и сестричек. Да и Сонечкин папа такой получает, хоть и отказывается поначалу смущенный. Наталье тоже собирают огромный пакет, остальное убирают в холодильнике работники кафе. Завтра с утра еще поедут за город на большую съемную дачу. Там у родителей шашлыки уже готовы, а дети будут всё доедать и играть на просторе. Но у учительницы столько в руках пакетов, пакетиков и цветов, что она и не знает, как с этим всем справиться. Но опять выручает Инна, забирает и уставшую подругу и вещи отвозит всё на квартиру, где и оставляет её отдыхать. Выпускной закончен, но жизнь продолжается. И у Натальи, и у детей — всё ещё впереди.